Глава 46. Кити открыла входную дверь. Увидев, кто стоит на пороге, она взвизгнула от восторга. «Мам, это Ричард!» Он вошел в квартиру, сменив свое обычное свирепое выражение на добродушное. Кити обожала его. «Привет, котенок Кити. Как поживаешь?» Она обняла его. Было в нем что-то такое, что позволяло ей чувствовать себя в его присутствии, защищенной и спокойной. «Хорошо. Тетя Сьюзан должна скоро прийти. Посидишь у нас немного?» Он улыбнулся девочке и сказал своим низким, хриплым голосом: «Только несколько минут». Кэти варила кофе, когда он вошел в кухню. Она радушно улыбнулась ему. Было в Ричарде что-то такое, что заставляло либо любить его, либо ненавидеть. И Кэти с дочерью любили его. Для Кити он был настоящей опорой в жизни, большим добрым дядюшкой, который покупал ей конфеты, когда она была совсем еще маленькой девочкой, и приносил ей модные журналы, когда она стала уже молодой девушкой. И в этот раз он пришел не с пустыми руками. Если дело касалось Кити, он никогда не забывал позаботиться о сюрпризе. Распахнув свой плащ, он достал два журнала о кино и просунул их Кити под кухонным столом. Кити, взяв их, мигом испарилась из комнаты. Кэти рассмеялась. «Ты всегда приносишь ей эти журналы? Каждый раз. Я их запрещаю, ты приносишь. И это, по-твоему, педагогично?» Он пожал плечами. «Ради бога, она ребенок. Так пусть и будет им. Как бы то ни было, все девочки интересуются жизнью кинозвезд. Томом Крузом и Ривером Фениксом. У нее будет один ветер в голове. У всех женщин один ветер в голове. Они начинают взрослеть только после 30 лет», — сказал он со скорбной улыбкой. И Кэти, поставив кофе на стол, шутливо отвесила легкую пощечину по его лысой черепушке. «Тебе нужно какую-нибудь накладочку». Он перебил ее. «Ага, накладочку. Знаешь, Кити напоминает мне тебя в детстве. Такие же худенькие ножки, та же свежесть. Хотя, должен тебе сказать, ты молодец. Со всеми невзгодами, которые выпали на твою долю, ты справилась потрясающе, девочка». Кэти почувствовала, как на глаза навернулись слезы. Что бы она делала все эти годы, если бы не дружба и поддержка этого человека? Он был той незыблемой скалой, за которой она держалась, когда начиналась непогода. Что бы ни случилось, он всегда был рядом, всегда был готов прийти на помощь. «Ну, Ричард, что тебя привело в наш дом?» Он набрал в легкие побольше воздуха. Он ненавидел приносить дурные вести, тем более что на долю Кэти за последние несколько недель выпало уже немало истязаний. «Твою мать освободили несколько дней назад. Я узнал об этом только сегодня утром и подумал, что тебя нужно предупредить». Кэти побледнела от шока. «Нам угрожает опасность», — наконец выдавила она из себя. «Даже не знаю», — признался Ричард. «Насколько мне известно, ей позволили жить в обществе. Ты же знаешь, что она лечилась в психиатрическом отделении. Кажется, они перевели ее из тюремного госпиталя в маленькую клинику в Эссексе, местечко под названием Рэмптон. Вела она себя хорошо, и поэтому ее выпустили. А сейчас никто не знает, куда она подевалась, черт возьми. Они нашли ей жилье, социальные работники должны были помочь ей влиться в общество, сама она должна была каждый день отмечаться в клинике, но Мэдж, как только ей подвернулась такая возможность, слиняла в неизвестном направлении, и с тех пор о ней никто ничего не слышал». Кэти закусила губу. «Ее заболевание классифицируется как маниакально-депрессивный синдром», — продолжал Ричард. «Пока она принимает лекарства, она в порядке». Долматил ее успокаивает. Хотя складывается такое впечатление, что она решила сама позаботиться о собственной персоне. Честно говоря, я бы держал ухо востро. Она объявится рано или поздно. Такие, как она, всегда объявляются. Кэти перебила его. «Объявляются, как правило, где-нибудь на улице. Половина из всех этих уличных шлюх вышли из психушек. Разве нет? Она опасна, Ричард? Пожалуйста, скажи мне. Я боюсь не за себя. Я боюсь за Кити. Мне нужно знать». Он пожал плечами. «В заключении врача говорится, что она абсолютно не опасна для общества, в противном случае ее бы не выпустили из больницы. Но стоит ли тебе опасаться ее, Кэти, я честно не знаю». Кэти подкурила сигарету и глубоко затянулась. «Если не одно, так другое», — с грустью сказала она. «Просто будь начеку. Это единственное, что от тебя требуется. Как только она объявится, мы все сможем снова вздохнуть спокойно». «Ну, я хочу сказать, может быть, она исправилась. Мы же не знаем наверняка». Кэти накрыла руку Ричарда своей ладонью. «Ты так добр ко мне. Что бы я делала без тебя? Ты бы прекрасно справилась. Ты боец, Кэти, такой же, как и я. Вряд ли мне бы это удалось, не встретя тогда тебя и старину Дезре. Но это история для темных зимних ночей. Ладно, шутки в сторону, я очень беспокоюсь. Не за себя, за Китти. Я никогда не рассказывал ей о ее бабушке. Не было подходящего случая. Что ж, теперь есть. Не волнуйся, Кэти. Ну, сама подумай. В свои 14 лет она повидала гораздо больше, чем некоторые взрослые за всю жизнь. Больше, чем ты этого хотела, я понимаю. Но ты воспитала ее замечательной девочкой. Это твоя заслуга, дорогая. И ты не должна забывать об этом. Ты молодчина. Проделала такую работу, так что она справится. Кэти допила кофе, прежде чем ответить на слова Ричарда. Сначала я подожду, что будет. Вот когда я получу весточку от своей матери, тогда и буду думать, как мне поступить. Я права? Ричард кивнул. Думаю, да. Как ты говоришь, беспокоиться нужно тогда, когда есть причина для беспокойства, так кажется? Ладно, мне нужно идти. Нужно отрабатывать зарплату, все равно рассказать больше нечего. Когда за ним закрылась дверь, Кэти села за стол и задумалась. С одной стороны, она хотела видеть свою мать, с другой, она не хотела видеть ее. Прошло много времени. Слишком много для того, чтобы даже узнать друг друга. Вспоминая свое детство, Кэти пыталась сконцентрироваться только на хороших моментах, забавных минутах, но это было нелегко. Каждый раз перед ее глазами всплывало лицо Рона, и Кэти крепко зажмуривалась, стараясь избавиться от этого видения. Всему плохому, что случилось в ее жизни, она обязана своей матери и ее роду занятий. На самом деле Кэти должна была возненавидеть ее, но не могла. Мэдж была ее плотью и кровью, ее единственной родственницей, помимо Китти, ее семьей. Дезра распахнул входную дверь с широкой улыбкой на лице. Он ждал прихода Китти. Но вместо девочки он увидел на пороге какую-то полную тетку с крашенными рыжими волосами. «Чем могу вам помочь, дорогуша?» — Дезра украдкой окинул взглядом Грик-стрит. «Не видит ли кто, как он разговаривает с этой старой шлюхой?» «Вы Дезра?» — он кивнул. «Чем могу быть вам полезен, красавица? Собираете на что-нибудь, да?» Женщина покачала головой. «Я ищу Кэти Дьюк или Коннор. Многие знают ее под этим именем». Дезра сузил свои густо накрашенные глаза и спросил грудным голосом. «Зачем она вам?» «Кстати, она стала миссис Паскаль». Женщина вздохнула. «Я не доставлю ей никаких хлопот. Просто мне нужно ее увидеть. Всего на пару минут. У меня есть для нее кое-какая информация. Могу ли я вас спросить, дорогуша, какого рода у вас информация?» Незнакомка медля с ответом молча облизывала языком зубы, потом ответила. «Важная информация, вот какая!» Дезра закатил глаза к небу. «Ты что, красавица, испытываешь мое терпение, да? Ты вообще кто? Только после того, как я узнаю, кто ты такая, я решу, расскажу ли я о твоем визите Кэти или нет. По-моему, это честно. Меня зовут Бетти Джонс. Я знаю Кэти с рождения. Мы с ее матерью были когда-то подругами. Может быть, она когда-нибудь упоминала мое имя? Мы с ней иногда видимся, она ко мне приезжает. Почему ж тогда вам ей не позвонить?» Было заметно, что женщина начинает терять терпение. Она с сарказмом ответила, потому что у меня к ней не телефонный разговор. У меня никогда не было и нет ее адреса. Никто меня к ней в гости никогда не приглашал. Но она по-прежнему мне не безразлична и никогда не была. Поэтому мне нужно срочно видеть ее. Мне сказали, что вы можете мне помочь. Дезра колебался. Ему хотелось узнать, что происходит, но не хотелось, чтобы сложилось такое мнение, что он вмешивается не в свое дело. Он часто слышал об этой Бетти Джонс, но совершенно не знал, что ему делать с ней сейчас, когда она стояла на пороге его дома. «Ну и о чем вы хотите ей поведать?» — продолжал настаивать он. «О Мэдж, ее матери». Дезра сделал шаг назад. «Вам лучше пройти внутрь». Пока они поднимались по лестнице, его мозг лихорадочно работал. Если Мэдж вернулась, для Кэти это может означать только одно — новые неприятности. А как же Китти? Девочка не имеет ни малейшего представления о том, что ее родная бабушка отсидела в тюрьме за убийство. И, как считал Дезре, знать ей об этом было совершенно ни к чему. Этой малышке и так досталось выше крыши. Бетти окинула взором яркую гостиную, которая поражала буйством красок, и, наконец, уселась на краешек двухместного диванчика. Дезре расположился в кресле напротив, и какое-то время они двое оценивали друг друга. «Мэдж пришла ко мне 2 дня назад», — начала Бетти. «Я пыталась решить для себя, как мне с ней поступить. Я знаю, что она была здесь, следила за своей дочерью. Я очень переживаю за нее. Мэдж, как говорится, теперича не то что давеча. Она не такая, какой она когда-то была», — тяжело вздохнула Бетти. «Она не успокоится, пока не отомстит Кэти». «Нет, ничего такого не говорила, просто у меня возникло такое чувство, понимаете?» «Вы полагаете, Кэти нужно знать об этом, да?» Она пожала плечами. «Послушайте, вот вам мой номер. Мне нужно возвращаться, я хочу приглядеть за Мэтч». «Она думает, что я пошла в магазин? Нужно будет взять такси, чтобы побыстрее добраться домой. Поступайте, как считаете лучшим, а потом дайте мне знать. Дайте мне свой номер телефона, чтобы я могла держать вас в курсе того, что у нас происходит. Что бы ни случилось, мы должны защитить Кэти и ее дочь». Мэтч совсем с катушек съехала. «Раньше она была веселой, сейчас нет. Сейчас она меня пугает, леди». Бетти передернула. «На самом деле я даже не хочу, чтобы она у меня жила, но ничего не могу с этим поделать. Не выгонять же мне ее на улицу». Дезри, понимающе, покачал головой. «Послушайте, возьмите это». Он сунул в руку женщины 20-фунтовую купюру. «Возьмите такси. Напишите мне еще свой адрес. Я пораскину мозгами, попробую что-нибудь придумать, хорошо? Мне очень неловко, что я выставляю вас за дверь так поспешно, но скоро должна прийти Китти, дочь Кэти, и я бы не хотела, чтобы она вас здесь видела». Бетти кивнула. «Держу пари, она красотка». Кэти в детстве была словно картинка, такая красивая, что дух захватывала. Я даже завидовала Мэтч, что у нее такая дочь, честное слово. Может быть, мне стоило забрать ее к себе. Мэтч бы, думаю, не была бы против, но... Что ушло, того не вернуть, да? Что толку сейчас говорить об этом? Дезри с печальным видом покачал головой. «Да, здесь вы правы. Не нужно ворошить прошлое, как говаривал мой Джоуи, упокой Господь его душу. У Кэти есть мы, так что все с ней будет хорошо». Бетти улыбнулась, довольная тем, что переложила часть проблем на чьи-то плечи. «Вы хорошая женщина, мисс Дезри. Кэти очень повезло, что она встретила вас». Ее слова были сказаны искренне, и Дезри грустно улыбнулся. «Да нет, это мне повезло. Но все равно большое вам спасибо». Он проводил женщину до двери и схватился за телефон. Существовал только один человек, который мог разобраться с этим всем в два счета, и этим человеком была Сьюзан Пи. Если кто-то и мог улаживать проблемы, так это она. Мэтч выглядела ужасно. Она шла по Роман-Роуд, и люди пялились на нее во все глаза. Когда-то она знавала здесь многих, да и сейчас она встречала знакомые лица, но теперь ее не узнает никто. Обе щеки ее лица, порезанного в тюрьме, испещрены шрамами. Волосы стали седыми, неопрятными и косматыми. Под глазами отвисли мешки. Ее внешность соответствовала ее внутреннему содержанию, и она это знала. Она вошла в комиссионку и стала рыться в вещах, надеясь отыскать себе какой-нибудь приличный костюм или платье, хорошее пальто и, может быть, какую-нибудь обувь. Одежде, которую ей выдали в тюрьме, давно уже было место на свалке, и она понимала, что ей необходимо привести себя в божеский вид. Особенно если она собирается навестить свою девочку. Мэтч улыбнулась от этой мысли. Какая-то женщина, которая искала себе новый топик, нечаянно толкнула ее, и Мэтч, привыкшая к тюремной жизни, тут же налетела на нее с кулаками. Владельца магазина с изумлением смотрела на немолодую женщину с лицом, как старая подошва. «Дорогая, успокойся!» Она осеклась, увидев злобное выражение лица этой престарелой дамы. Мэтч выглядела кошмарно. Ее шрамы безошибочно указывали любому жителю Ист-Энда, что их обладатель отсидел в тюрьме. Хозяйка магазина мгновенно прикусила язык. Мэтч, которую больше никто не рискнул тревожить, спокойно продолжила копаться в вещах. Спустя минут 20 она нашла то, что искала, и когда она подошла к хозяйке, чтобы расплатиться за свои покупки, та не произнесла ни слова. Когда Мэтч вышла из магазина, женщина посмотрела ей вслед и с облегчением вздохнула. Тут с молодежью проблем было предостаточно, не хватало еще злобной старой стервы, размахивающей кулаками. Мэтч провела на Роман-Роуд весь день, наслаждаясь знакомыми запахами и видами. Она купила себе несколько кусочков рыбы и съела их прямо возле лотка. Она с жадностью смотрела на все, что ее окружало. Она была на свободе. Она была дома. Но ей хотелось вернуть свой старый должок. Кое-кто должен был заплатить за все сполна. Бетти приготовила им чай. Она вернулась домой раньше своей подруги, и это ее очень обрадовало. Мэтч не должна была знать, что она куда-то ездила. «Хорошо провела время, дорогая? Вещички здорово на тебе смотрятся. Эта малышка Мэрион молодчина, хороший магазинчик открыла, да? Я сама у нее в прошлом году миленький пиджачок из овечьей шерсти приобрела». Мэтч кивнула и отпила чаю. «Ну, давай, развеселись хоть немного», — сказала Бетти. «Ты на свободе. Скоро у тебя будет свое собственное маленькое местечко, и ты сможешь снова наладить свою жизнь». Мэтч несколько минут молча смотрел на подругу, а затем разразилась смехом. Каждый раз, когда она смеялась, издавая какой-то неприятный звук, вместо смеха Бетти испытывала недоумение. «Прекрати, Мэтч. Я не сказал ничего смешного. Прекратив смеяться, Мэдж жестким голосом ответила. «Как это ничего? Обхохочешься?» На ее лице появилось фальшиво озадаченное выражение. «Ну, я имею в виду, я отмотала срок вместо моей дочери, этой шлюхи, моей дочери. Она живет себе припеваючи. У нее хороший муж, деньги, уважение, все, черт побери, что нужно для хорошей жизни. А что твоя мать есть у меня? Ни черта, вот что. И ты не понимаешь, что в этом смешного, Бетти? Должно быть, с возрастом ты растеряла все свое чувство юмора. Лично я нахожу это чертовски забавным. Но я покажу ей, где раки зимуют, можешь не сомневаться, — злобно прошипела Мэдж. Покажу ей раз и навсегда, чертово отродье. С той самой минуты, как она родилась, я не знал покоя. Нужно было бросить ее в каком-нибудь сортире, как это делали все. Было заметно, что Бетти шокирована словами женщины, и это рассмешило Мэдж еще сильнее. «За все эти чертовы годы, что я провела в тюрьме, я не получила от нее ни весточки!» «Ты не знаешь, Бетти, каково это сидеть за решеткой. С каждым днем тебе что-то умирает. У меня было предостаточно времени, чтобы хорошенько обо всем подумать, о том, что эта маленькая мразь сделала со мной. Но она заплатит мне сполна, можешь не сомневаться». На глаза Бетти навернулись слезы. Куда подевалась та Мэдж, которую она когда-то знала? Куда подевалась та беспечная, веселая подружка, кое она когда-то была? «Пойдем в паб». Голос Мэдж снова стал нормальным. Бетти кивнула. Там был телефон, и Бетти понимала, что ей нужно попросить о помощи. В одиночку ей не справиться с Мэдж Коннор. Мэдж и Бетти сидели в баре «Два толстяка», что в Стрэтфорде, не спеша потягивая портвейн с лимоном. Мэдж не терпелась снова побывать здесь после всех тех лет, что она провела за решеткой. Они приехали туда на такси и сейчас молча разглядывали обстановку. «Как все изменилось, Бетти», — сказала Мэдж. «Ну, когда мне дали выходное пособие 20 фунтов, я думала, что получила целое состояние, но оказалось, что по сегодняшним меркам это тьфу, цены просто астрономические. Не понимаю, как молодые мамаши, у которых по двое и более детей, умудряются их прокормить». Бетти кивнула, соглашаясь с подругой. «Да, не говори, цены просто кошмар. И виновата в этом безобразии никто иной, как Маргарет Тэтчер. Всех, кто за нее голосовал, лечить нужно, это мое мнение». Мэдж допила свой напиток. «Везде такая роскошь, полно всяких богатеньких, только посмотри кругом. Я читала о таких господах в газетах, какие деньги они загребают». Бетти улыбнулась. Это было уже больше похоже на прежнюю Мэдж. Она даже снова заговорила своим нормальным голосом. «Кажется, ты чувствуешь себя уже лучше», — сказала Бетти. Мэдж улыбнулась, и на мгновение снова стала похожа на ту девчонку, какой она была. «Да, я чувствую себя лучше от того, что у меня есть план. Более спокойно, что ли». В эту минуту мимо их столика по направлению к туалету прошел какой-то молодой человек и с усмешкой посмотрел на них. «Чего зенки вылупил, козел?» — громко и зло сказала Мэдж. Все посетители бара повернули головы в их сторону и уставились на нее. Парень был явно шокирован, а Мэдж только это и нужно было. Ее лицо исказило маска ненависти. «Давай иди, куда шел, а то обоссышься!» — выпалила она. «Проваливай, тварь подзаборная! Когда пойдешь обратно, только попробуй даже взглянуть в мою сторону. Посмотри, что будет!» Бетти сидела красная от смущения и шока. «Прекрати, Мэдж, теперь не то, что раньше. Сейчас тебя могут запросто упрятать в тюрьму за оскорбление угрозы». «Катись к черту, Бетти!» — зло прошипела Мэдж. «Вместе с этим придурком плевала я на все. Да кто, твою мать, он такой, чтобы смотреть на меня, как на кусок дерьма? Кто, черт возьми, он такой? Чем он лучше меня, а? Ответь мне, если сможешь». Бетти выглядела взволнованной. «Успокойся, Мэдж. Пойду принесу нам еще выпить». Она направилась к стойке бара, время от времени поглядывая на дверь. Бармен вполне миролюбиво сказал: «Вам придется утихомирить свою подружку, а не то, дорогая. Мне придется попросить вас обеих покинуть наше заведение. Я не могу допустить, чтобы с моими посетителями разговаривали в подобном тоне». Бетти пробормотала извинения и заказала еще выпивку, думая о том, что сам черт не смог бы утихомирить Мэдж. Когда дверь открылась и на пороге возник Ричард Гейтс, Бетти была на седьмом небе от счастья, словно ей вручили ключи от Национального банка Англии. Еще никогда в жизни она не была так рада видеть кого-нибудь, а уж тем более полицейского. Мэдж тоже увидела его. Она метнула в сторону Бетти злобный взгляд и грозно погрозила ей кулаком. «Сколько лет, сколько зим, Мэдж», — спокойно сказал Ричард. Она посмотрела на него, и он заметил, как по ее лицу пробежала тень ненависти. По мне так еще дольше не видеть бы тебя, приятель. От нее так и веяло неприкрытой злостью и враждебностью. Он вывел ее из паба. Бетти направилась следом, оставив выпивку на барной стойке. В машине сидела Сьюзан Пи. Ричард усадил Мэтч на заднее сиденье и сам сел рядом. Бетти смотрела вслед автомобилю, носящему вдаль ее подругу, и чувствовала, что поступила подло, очень подло. Но она знала, что если бы Мэтч причинила боль и страдания Кэти, она бы никогда себе этого не простила. Вернувшись в бар, она выпила оба напитка, свой и Мэтч, мысленно пожелав подруге удачи. У нее было такое чувство, что больше она старушку Мэтч не увидит никогда. «Так, так, так. Сам мистер Гейт, собственной персоной. Дружок этой злодейки. Я должна была догадаться, что увижу вас рано или поздно». Ричард провел рукой по лысой голове. «Какой была стервой, такой ты осталась, Мэтч. Ничто тебя не изменило». Она хмыкнула и злобно произнесла. «А как поживаете вы, мисс Пи? Нормальненько? Глядя на вас, могу предположить, что у вас все замечательно. Красивая одежда, красивый автомобиль. Смотрю, много изменилось с нашей последней встречи. Даже моя драгоценная доченька кем-то стала. Что ж, скажу вам следующее. Все вы — ничтожество. За пределами Лондона о вас никто слыхом не слыхивал. Даже не знают о вашем существовании. Вы — большие рыбки в малюсеньком прудике». Сьюзан Пи наблюдала за старой женщиной в зеркале, гадая, какого черта им делать с этой красоткой, свалившейся им как снег на голову. «Вы должны оставить Кэти в покое. Если бы мы знали, что вы хотите увидеть ее только потому, что она как-никак ваша единственная дочь, а вы ее мать, мы бы отвезли вас к ней. Но вы хотите ее увидеть не поэтому, не так ли? Вы хотите причинить ей страдания, Мэтч. Вам мало тех страданий, которые вы причинили ей в детстве». Голос Ричарда был тихим, едва слышимым. Чем тише становился его голос, тем злее становился сам Ричард. Мэтч знала это, и поэтому вела себя тихо, стараясь не искушать судьбу, но вдруг она взорвалась. «Да пошел ты, Гейтс! Пошли вы все, и ты, паршивая лесбиянка, тоже! Мне терять нечего, ничегошеньки! Вам не удастся меня запугать, никому из вас! Она должна мне, эта маленькая шлюха! Я собираюсь забрать у нее то, что причитается мне, ее клубы, ее ребенка, ее распрекрасного мужа. Этой сучке всегда было наплевать на родную мать. Я отсидела за нее. Я надрывала пуп, чтобы одеть ее и прокормить. И что я получила взамен?» Мэтч, судя по всему, сама верила в то, что говорит. Ричард и Сьюзан Пи с ужасом поняли это. «Я отдала ей лучшие годы своей жизни, а теперь эта дрянь даже знать меня не желает. Но я этого так не оставлю. Я столько сделала ради этой дряни, и теперь она живет и горе не знает. Где она и где я? Только от одной этой мысли мне становится плохо». Ричард вздохнул. «Ты уже нарушила условия досрочного освобождения. Я могу сделать так, что тебя упекут обратно уже сегодня вечером. Ты не должна была покидать то место, куда тебя определили социальные службы. Но ты удрала. Так что я намереваюсь засадить тебя за решетку и положить всему этому конец. Если я порекомендую им увеличить тебе срок, скажем, на год, и вернуть тебя в тюрьму, они послушают меня, Мэтч. Я скажу, что ты представляешь опасность для своей дочери и внучки. Я скажу им, что ты мне угрожала. Скажу, что мне кажется, что ты представляешь опасность для общества. А уж когда тебя снова посадят за решетку, то я позабочусь о том, чтобы тебе устроили там радушный прием», — его перебила Сьюзан Пи. «Да пошла ты к черту, леди!» Мэтч хмыкнула. Сьюзан Пи остановила машину и, повернувшись, схватила Мэтч за волосы и злобно прошипела той в лицо. «Нет, Мэтч, к черту падешь ты, потому что, будь моя воля, ты бы горела уже в аду, леди. Ты знаешь, что мне не составит большого труда устроить это. Я приглядывала за тобой, пока ты сидела в тюрьме. Я позаботилась, чтобы тебя никто не трогал, потому что Кэти меня об этом попросила. Она этого захотела. Ты знаешь, что она не могла навещать тебя, потому что числится в бегах. И хотя я могла бы устроить вашу встречу, но я не сделала этого, потому что знала, что лучше ей не видеться с такой старой мстительной сукой, как ты. Так что лучше держи ушки востро, леди. Не дай бог, Кэти просто подхватит простуду. Виновата в этом будешь ты». Мэтч была в шоке. «Как обычно, все шишки на меня, да? Снова во всем буду виновата я», — заскулила она. «Вы не знаете ее! Вы не знаете ее так хорошо, как я! Не знаете, какая она на самом деле!» Сьюзен Пет швырнул ее назад на сиденье и вздохнула. «Просвети ее, Ричард. Я хочу домой». «Хорошо. Тебе, Мэтч, предстоит одно маленькое путешествие. Забавно, да? Или ты хочешь направиться прямиком в тюрьму?» Он улыбнулся, увидев выражение ее лица. «Пусть поволнуется. Ей это пойдет на пользу. Единственное, чего он хотел, это убрать эту дамочку от греха подальше куда-нибудь, где бы он мог не спускать с нее глаз. Тюрьма теперь для этой цели не подходила. Она нуждалась в помощи, и он проследит, чтобы она ее получила». Какое-то время Кэти переживала за свою мать, но спустя несколько месяцев, не получив от нее ни весточки, успокоилась. Она предположила, что Мэтч решила оставить ее в покое и наладить свою собственную жизнь. В какой-то степени Кэти было грустно. Она хотела увидеться с матерью, поговорить с ней, но, судя по всему, ее мечтам не суждено было воплотиться в реальность. Постепенно ее жизнь вернулась в прежнее русло, и Кэти снова начала жить спокойно. Ни Ричард, ни Сьюзан, ни даже Дезре, никто из них не обмолвился ни словом о том, что произошло. Они все решили, что в данных обстоятельствах для Кэти будет лучше ничего не знать.